«Никогда доходы не были столь высоки», — сказал он однажды лейтенанту своей группировки. «И никогда так не искушали. Жадность молодых, таких как Урага, питает их мужество. Все готовы пойти на что угодно, лишь бы испытать наслаждение богатством». Розан принял решение единолично. Подобные обстоятельства 10 лет назад заставили его и другие якузы распространить свое влияние за пределы Японии, в Азию, Австралию и, помимо всего прочего, на Гавайи, золотую точку слияния Востока и Запада. И на американский материк, чтобы получить и там свою долю феноменального успеха японского бизнеса. Полиция на Гавайях доставила им немало хлопот, вынуждая якузу работать в основном в японском землячестве, которое с легкостью было взято под контроль. На американском же материке Розану и другим воябунам не давали развернуться как полиция, так и угрозы столкновения с американским преступным миром. Нужно было платить дань кое-каким американским группировкам, чтобы беспрепятственно провозить наркотики через их территорию для продажи японцам. В те же времена якуза довольствовались тоненьким кусочком огромной головки сыра, которую представляли собой Соединенные Штаты Америки. Просто выжить было недостаточно. Из теперешней гигантской войны Розан вынес убеждение, что ничто так не важно, как равное партнерство с американским преступным миром, который, кстати сказать, пронизал и легальные структуры и уже подбирался к американским политикам. Он собирался бросить вызов будущему и осуществить свое самое заветное желание – он уничтожит эту бесчувственную свинью Урагу и станет самым мощным аябуном, когда-либо существовавшим в Японии. Ямаге Розану было за 60. Это был мужчина с тонкой фигурой, довольно длинным носом и густыми седыми волосами. Одевался он подчеркнуто элегантно. Но в этот вечер он был босиком и одет только в фундоши, длинный кусок белой ткани, пропущенный между ног и несколько раз обернутый вокруг талии. Его тело густо покрывали татуировки, многоцветные драконы, цветы, птицы. Спина его была украшена портретом вооруженного мечом самурая. Картина, наносившаяся на его тело в течение месяца специальными бамбуковыми иголками для татуировки. Только его лицо, шея, кисти рук и ступни ног оставались нетронутыми. Он был аябуном самой большой в Японии группировки якузы, преступного синдиката, называемого «Шинануи Кай». Огонь таинственного происхождения, насчитывавший более 11 тысяч человек в различных отделениях Японии и за границей. Он завладел властью и с несокрушимой энергией, силой и террором удерживал свое положение. Он был очень дисциплинирован, обладал сильной интуицией и всегда действовал с непоколебимой уверенностью. Как аябун, он не признавал ничьей воли, кроме своей, и был очень жесток. Если годы ослабили тело Розана, то дух его они укрепили, придали ему убежденность в возможности добиться успеха во всем, за что бы он ни брался. Даже те, кто ненавидел его или боялся, должны были признать, что Розан являлся прирожденным лидером, способным подчинять себе и вселять уверенность во всякого, кто вверял ему свою судьбу. Он держался в стороне от других, он был непрошенным гостем в мире смертных.